Сантьяго выбрал для куклы самый дешевый мозг и теперь пожинал плоды собственной бережливости. В прихожей вы найдете пакет с вещами. Оденьтесь. Слушаюсь. Скажите, Олег, умственные способности этого создания позволят ему вести автомобиль? Какое-то время, если будет коробка-автомат. В таком случае проследите, чтобы он не перепутал пиджак и сорочку, и, пожалуйста, помогите ему с галстуком. Заметьте, комиссар, я делаю это без дополнительной оплаты. Шас всегда останется Шасом, даже будучи гениальным художником. Ортега, вы уже определили, где амулет? Лебедь убит. Кортес ранен и находится у эрлийцев. Амулет он передал случайному попутчику. Зовут Артемом. Чел. С тайным городом не связан. Никогда нашим наемником не был. Видимо, нам придется использовать этого чела. Поэтому, во-первых, подключите его к ОТС. Есть. Во-вторых, закройте его для любого вида магического поиска. Даже от нашего? Да. В-третьих, подключите советников и поставьте на его мозг великое безмолвие. Это было самое мощное заклинание темного двора, защищающее от сканирования мыслей. Ждите моих дальнейших указаний. Москва, Ленинский проспект, 27 июля, вторник, 06:12. Вернуться в эту ночь домой майору полиции Корнилову не удалось. Он закончил осмотр на проспекте Вернадского, отпустил домой лейтенанта Васькина и поехал на пересечение улиц, где столкнулись три машины и была перестрелка. Подъехав на место происшествия, Корнилов первым делом осмотрел погибших, трупы которых грузили в серый фургон. Так, все одеты в черные кожаные штаны, жилеты, красные платки, все густо покрыты татуировками, все низкорослые, лысые, с приплюснутыми носами и маленькими черными глазками. Единственный, кто выбивается из этого ряда, водитель «Хаммера», русый гигант славянской наружности. Разбитые джипы, помповые ружья, многочисленные убитые при полном отсутствии раненых – все это Корнилову было знакомо и не вызвало интереса. Гораздо больше его удивила «Газель». Бронированный фургон оказался буквально напичкан электроникой, снабжен пуленепробиваемыми стеклами и совсем не газовским двигателем. Откуда он появился на московских улицах, майора посвятили сразу же, с военного полигона. В суперсовременный мобильный центр управления, предназначенный для действия в условиях города, был похищен меньше 2 недель назад.